Глава 47. Примерно в полтретьего дня Рой Грейс остановил машину возле своего любимого книжного City Books, независимого магазина, располагавшегося на Вестерн Роуд. Ему нравилось, как здесь пахнет книгами. Скромные стены вмещали целый лабиринт тесно заставленных книгами полок. Когда у суперинтендента появлялась свободная минутка, в последние дни такое случалось нечасто, он с удовольствием заглядывал сюда и просто бродил между стеллажей. «У вас есть что-нибудь по истории первых криминальных банд Нью-Йорка?» — спросил Грейс у молодой, серьезного вида женщины с каштановыми волосами, стоявшей за прилавком. За спиной у нее маячил не менее серьезного вида мужчина с коротко постриженными седыми волосами, который выстукивал что-то на клавиатуре компьютера. Услышав знакомый голос, он поднял голову и широко улыбнулся. «Рад видеть вас, детектив-суперинтендент. История первых криминальных банд...» Какой именно период вас интересует? Все началось в 1850-е годы с ирландской банды «Мертвые кролики», которая затем стала называть себя «Белой рукой». Или, может быть, вас интересует итальянская банда «Аль Капоне» «Черная рука»? «Мне нужно все, что у вас есть на эту тему», — ответил Грейс. Через 10 минут, положив на заднее сиденье машины фирменный пакет магазина с 5 книгами, Рой Грейс медленно проехал по Ширли-Драйв и, свернув налево, миновал зону отдыха. Сидевший рядом Гай Батчелор высматривал номера отдельно стоящих домов на северной стороне. Они проехали примерно четверть мили, он сказал: «Здесь, босс». Они подъехали к красивому отдельно стоящему домику. Спортивный «Мерседес» СЛК занимал одно из двух мест на подъездной дорожке перед встроенным гаражом, второе оставалось свободным. Полицейские вышли из машины и поднялись на крыльцо. Грейс позвонил в дверной звонок. Из глубины дома доносились агрессивные, напористые ритмы рок-музыки. «Число зверя», — сказал Батчелор. «Айрон Мейден?» — сержант кивнул. «Не знал, что ты интересуешься рок-музыкой, Гай». «Угу, приходится, когда у тебя дочь-подросток». Грейс усмехнулся. В следующее мгновение массивная дубовая дверь распахнулась, и они увидели на пороге босоногую женщину в шелковом кремовом халате. В реальной жизни... Она выглядела миниатюрнее, а без макияжа ее лицо казалось непривычно бледным. Длинные темные волосы были убраны наверх и замотаны полотенцем на манер тюрбана. На мгновение Рой замешкался, не сразу узнав в ней поразительно красивую ведущую новостей местного телеканала, которую он так часто видел на экране. Она выглядела нервной, даже немного испуганной, совсем не похожей на уверенную в себе женщину из ящика. «Здравствуйте. Кто вы?» — спросила она, подозрительно глядя на них. — Сара Кортни? — Да, это я. Грейс показал ей свое служебное удостоверение. Батчелор сделал то же самое. — Я детектив-суперинтендент Грейс. Со мной сержант Батчелор из полиции Суссекса и Суррея, отдел тяжких преступлений, — представился он. — С вами можно переговорить? Она посмотрела на часы. — Это имеет какое-то отношение к тете моего мужа? — Да, — подтвердил Грейс. — Ужасно. «До сих пор не могу в это поверить. Ну хорошо, входите, но я смогу уделить вам всего несколько минут. Потом за мной заедут и отвезут в студию, так что прошу вас, не стойте на пороге. Меня и так уже постоянно осаждает пресса». «Конечно. Кстати, я ваш большой поклонник», — сообщил Грейс и тут же покраснел, поняв, насколько пошлыми ей могут показаться его слова. Она тепло и без всякого притворства улыбнулась. «Спасибо на добром слове». Они вошли в прихожую, где вкусно пахло всякой всячиной. Изящный антикварный столик, два кресла с высокими спинками, большие настенные часы, на стенах фотографии хозяйки. На одной она была запечатлена с певцом Фэтбой Слимом, на другой — с человеком, которого Грейс принял за ее мужа, на третьей — со спортивным комментатором Десом Лайнемом, еще на одной — с легендарной певицей, дамой Ордена Британской империи Верой Лин, и, наконец, с Дэвидом Кэмероном. Музыка, доносившаяся сверху, звучала здесь гораздо громче. «Извините за шум». — улыбнулась телеведущая. — Мой сын приехал на лето после занятий в университете. Сутки напролет слушает музыку. Она отвела полицейских в гостиную. — Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — Нет-нет, спасибо, ничего не нужно. Мы вас долго не задержим. Взгляд Грейса скользнул по просторной, элегантной и при этом весьма уютной комнате, почти полностью обставленной антиквариатом. Из окна открывался вид на ухоженную лужайку и бассейн. По обе стороны мраморного камина стояли, повернувшись друг к другу лицом, обтянутые коричневой кожей кресла Честерфилды. Между ними небольшой деревянный сундучок, украшенный замысловатой резьбой и выполнявший роль кофейного столика. На подставке красного дерева, напоминающей ножку бокала, огромный телеэкран. В углу шкаф-витрина. Каминная полка уставлена приглашениями. В обстановке угадывался мужской стиль с редкими штрихами женского. «Признак мужа-доминатора», — решил Грейс. Полы домашнего халата на мгновение разошлись, и хозяйка тут же поспешила прикрыться. Однако даже короткого мига суперинтенденту хватило, чтобы заметить синяки на ее груди. «Неужели муж? Человек, способный пытать людей, может избить и собственную жену? Вы добились каких-нибудь успехов в расследовании?» — поинтересовалась хозяйка дома. «Да, кое-каких достигли, но пока еще никто не арестован. Это не люди, а настоящие чудовища. Надеюсь, вы их поймаете». «Я тоже хочу на это надеяться», — отозвался суперинтендант. «Поверить не могу, что с ней такое сделали». «Вы с мужем... Вы были близки с миссис Макуэртер?» — спросил Батчелор. Она немного помолчала, затем ответила... «Боюсь, что нет, не были. Мы неплохо с ней ладили, можно даже сказать, что сблизились, но у нее были проблемы с Лукасом». «Какие проблемы?» «Видите ли, дело в том, что Лукас не очень ладит с отцом». «Это я понял», — отозвался Грейс. «В чем же заключались проблемы?» «Его отец задал слишком высокий стандарт. Он, как говорится, сам себя сделал и многого достиг, очень успешный. Думаю, он давил на Лукаса. А мой муж тоже сильный человек, так что нашла коса на камень». «Думаю, проблемы возникают очень часто, когда в семейном бизнесе участвуют близкие родственники». Она пожала плечами. «Мне кажется, что все дело в том, что мой муж не имеет тех деловых качеств, хватки и проницательности, что отличают его от отца. За последние годы Лукас потерял много отцовских денег, пытаясь диверсифицировать бизнес. Вы, наверное, знаете, что торговля антиквариатом сейчас не та, что была раньше. Лукас открыл большой бар и ресторан в Брайтоне, но прогорел. Затем вложил много денег в другие коммерческие предприятия, ну, по каким-то причинам не преуспел и в этом. Когда он вошел в антикварный бизнес, фирма Gavin Daily Antiques была одним из крупнейших дилеров во всей Великобритании, с 6 магазинами в Брайтоне и 2 в Лондоне. Теперь остался только один». Грейс кивнул. «А какие отношения были у вашего мужа с Эйлин?» «Боюсь, старик настроил свою сестру против Лукаса, убедил ее вычеркнуть моего мужа из завещания». «Зачем же он это сделал?» Она помедлила с ответом. «Мне кажется, что я лезу не в свое дело. Вы не обязаны нам отвечать, если не хотите». «Нет, я скажу. Мне кажется, он почувствовал, что Лукасу нужно испытание реальностью. Если он унаследует от нее большие деньги, то непременно их профукает, пустит на ветер». «Семья и деньги», — криво улыбнулся Грейс. «Может быть, эта трагедия сблизит Лукаса с отцом? Но вы-то с Эйлин ладили?» «Да, мы с Эйлин прекрасно ладили. Я время от времени заглядывала к ней, и она всегда щедро почивала меня хересом. Она была жутко самостоятельная и в свои 98 на удивление крепка и бодра. Ее брат на редкость хорошо выглядит для своих 95. В этой семье хорошие гены, это уж точно. А ведь им в жизни не сладко пришлось, всякое испытали». «Да, это как же?» «Они родились в Нью-Йорке. Мне кажется, их отец был тем, кого сегодня назвали бы гангстером. Он занимал высокое положение в банде «Белая рука». Однажды ночью в дом ворвались вооруженные люди. Сначала вломились в спальню Гэвина, потом застрелили мать и увезли с собой отца. Гэвин и Эллин его больше так и не увидели. Через несколько месяцев тетка увезла их в Ирландию, полагая, что там им будет безопаснее, чем в Нью-Йорке. Позднее, когда они уже были подростками, думаю, где-то в начале 30-х годов, тетка познакомилась с мужчиной из Брайтона, вышла за него замуж, и они перебрались сюда». Грейс слушал ее внимательно. Теперь книги, которые он видел в кабинете Эйлин Макуиртер, обрели для него смысл, так же, как и разговор с Гэвином в саду. Он подошел к шкафу в витрине и принялся рассматривать выставленные в нем призы, награды и кубки. «Ваши личные или вашего супруга, мисс Кортни?» Она слегка покраснела. «Это все мои. В основном телевизионные награды, парочка призов за теннисные соревнования и один за конкурс исполнителей сальсы. Я занимаюсь танцами. Это, знаете ли, помогает сохранять хорошую форму». Она жестом предложила гостям садиться и сама опустилась напротив них на диван. Скрестив босые ноги, Сара Кортни испытующе посмотрела на полицейских. «Нам нужно поговорить с вашим мужем, Лукасом», — сказал Грейс. «Насколько я понимаю, в данный момент его дома нет». «Да, уехал на уикенд». «Куда?» — спросил Батчелор. «В Марбелью, в Испанию. Поиграть в чисто мужской компании в гольф». «Он заядлый гольфист?» — полюбопытствовал Грейс. «Он компанейский человек и любит общество», — немного замешкавшись, ответила хозяйка. «А здесь он в каком гольф-клубе состоит?» На ее лице неожиданно появилось выражение неловкости. «Знаете, он играет в гольф не очень часто, главным образом за компанию. Я вам даже не скажу точно, в каком здешнем клубе он состоит, да и вообще состоит ли в каком». Сара Кортни немного помолчала, потом заговорила снова. «То есть я хотела сказать, он играет в разных клубах». «Гольф — дорогое удовольствие», — вступил в разговор Гай Батчелор. «Я едва не вылетел из своего клуба из-за того, что редко играю. Гораздо дешевле платить за разовое участие». «А ваш муж регулярно играет в гольф в Испании?» — уточнил Грейс. «Нет, вовсе нет». Миссис Кортни пожала плечами. Беспокойство ее только усилилось. «У нас была квартира в Пуэрто-Банусе, и у нас там по-прежнему живут друзья». Теперь в ней не было ни грана той уверенности, которую она излучала в роли телеведущей. Она нервно крутила на пальце обручальное кольцо. Грейс был почти на все 100 уверен, что Сара Кортни лжет. Покрывает своего мужа, это уж точно. Но что именно покрывает? «Значит, на площадку он вас меняет нечасто?» — с улыбкой спросил он. «Нет», — улыбнулась в ответ его собеседница и бросила взгляд на часы. «Мы сейчас уйдем. Уделите нам буквально еще секундочку. Когда возвращается ваш муж?» Миссис Кортни немного помедлила с ответом. «В воскресенье, поздно вечером». Гай Батчелор протянул ей свою карточку. «Не знаю, сумеете ли вы уговорить его позвонить вот по этому телефону, когда он вернется. Пусть свяжется с нами, как только сможет». «Конечно», — ответила миссис Кортни и положила карточку на кофейный столик. «Простите за дерзость, но вы очень хорошая телеведущая», — не удержался Грейс. «Спасибо. А вы всегда работаете в пятницу?» — спросил Рой. «Ведущие часто меняются, но в прошлом месяце я работала в пятничных вечерних региональных выпусках после 6 и 10 часовых общенациональных выпусков». Стараясь не выдать интереса, Грейс небрежно продолжал: «Вечера летом долгие. Наверное, пока вы на работе, муж играет в гольф». Миссис Кортни снова покраснела, и на ее лице появилось несчастное выражение. «В общем-то, нет, не очень часто. Не сочтите за излишнее любопытство. Не припоминаете, играл ли он в гольф вечером в прошлую пятницу?» Она снова бросила взгляд на часы. «В прошлую пятницу? Нет, подождите, он ездил повидаться с отцом. Гэвин очень расстроился из-за Эйлин. Думаю, он ужинал с отцом, пока я была на телевидении». «Вам ведь пришлось самой объявлять эту новость в эфире, верно?» — спросил Гай Батчелор. «Нет. Я бы не стала это делать, вряд ли смогла бы совладать с эмоциями». Полицейские поднялись. «Спасибо, что уделили нам время, миссис Кортни. Мы непременно поговорим с мистером Дейли, когда он вернется. Я обязательно передам ему вашу карточку». Уже в машине Грейс сказал: «Ни одного приза за гольф. Ну, может, он игрок никакой. И что нам теперь делать с этим, босс? Вы уж извините, если я немного туплю. Думаю, он вообще ни в какой гольф не играет. У тех, кто играет, всегда есть дома призы, даже если это всего лишь деревянная ложка». Батчелор съехал на обочину, остановился, вышел из машины, вытащил сигарету из пачки Силкат и предложил шефу: «Будете?» «Нет, не сейчас. Ну, за предложение спасибо». «Бросили?» «Давно бросил. Ну, иногда выкуриваю сигаретку под стаканчик вечером». Грейс пожал плечами. «Мне нравится, так что черт с ним». «Почему и менеджер в магазине, и жена Дейли утверждают, что он уехал играть в гольф, а, Рой?» Суперинтендант молчал. Сержант прислонился к машине, закурил и выпустил идеально ровное колечко дыма. «Меня всегда интересовало, как это делают», — заметил Грейс. Сержант улыбнулся и одно за другим выпустил еще два кольца. На мгновение они прикоснулись друг к другу и стали похожи на пару наручников. «Ты меня сразил. Мой излюбленный трюк на всех вечеринках. Потом ты машешь волшебной палочкой, и колечки дыма превращаются в браслеты?» «Зависит от того, что за вечеринка», — ухмыльнулся в ответ сержант. «Получается, мы можем с уверенностью полагать, что если Лукас Дейли чем-то и занимается в Марбелье, то уж точно не гольфом. Мы с тобой снова мыслим одинаково. Можно сказать, идем по маршруту ровно или прямиком в бункер».